Глава 24. Я не могла с собой справиться. Память, память. Она подкидывала флешбеки от нашей ночи в доме Старка. Когда под спиной мягко спружинил матрас, я все-таки не выдержала. «Подожди, Вадим, подожди!» И я уперлась ему в грудь ладонью. «Что, Крох?» В мужских глазах как будто искорки замерцали, а в голосе... В голосе нетерпение и внутренняя сила, чтобы сдерживаться. Меня залихорадило. Он же терпит. Терпит. Дает время, чтобы я в себя пришла. Не могу. Я мотнула головой и закусила губу. Страшно. Боишься, что к нам снова придут? Да. Не придут, малыш. Не придут. Доверься мне. Теплые губы прошлись по скуле мелкими поцелуями. Согрели, защекотали еще влажную после душа кожу. Вадим обнял мою шею сзади ладонью. Заставил запрокинуть голову. Показать ему горло. Раскрыться по-звериному. Я нервно сглотнула. Пальцы на его плечах никак не хотели разжиматься, не отпускали футболку. Я все еще ждала. Какого-то вторжения, опасности. Сама не понимала, чего. Расслабься. Вадим медленно снял с себя мои руки. Подцепил края полотенца, развел их в стороны. И я наконец-то смогла подумать совсем о другом. Я же голая перед ним. Совсем. Обнаженная до вздыбленной мурашками кожи. Перед мужчиной, к которому прикипела уже. Которого хочу. Понимаю всю невозможность наших отношений и вообще любого совместного будущего. Но разве сейчас об этом стоит думать? Сейчас мы вдвоем, одни. И ночь принадлежит только нам. Я медленно выдохнула. Выпустила тот холодный комок страха и тревоги, что сжимал грудь. Закрыла глаза и приказала себе расслабиться. Просто довериться Вадиму. Он же пообещал. Кроха моя. Нежные поцелуи на шее стали более требовательными. Кожу защемило между острых зубов. Укололо легкой болью. Разнесло ее по нервам всего тела. Заставило меня выгнуться ему навстречу грудью. Жаркие твердые ладони накрыли вставшие от ощущений соски. Вадим приподнялся надо мной. Сжал грудь. Я слышала его удовольствие. Он смотрел на лежащую перед собой меня и урчал, как довольный кот. Наслаждался тем, что видел и чувствовал. «Ты очень красивая, Кира. Очень нежная девочка». Душу защемило. Лучше бы он не говорил ничего сейчас, иначе я зареву. Не хочу, чтобы наша ночь была похожа на прощание. Не будет этого, не надо. «Покажи мне себя». Он подхватил меня под коленками. Потянул настойчиво, развел мои ноги перед собой. Подтолкнул пятки повыше, чтобы я согнула колени. И сел передо мной на кровати. Разглядывая жадно и совершенно бесстыже. Так, что жар уже не просто сжигал мои щеки. Я вся полыхала. «Красивая». Вадим коснулся внутренней поверхности моих бедер костяшками пальцев. Перевернул ладонь и медленно повел ею. Как будто пробовал кожу тактильно. Считывал ее бархатистость и наслаждался этим ощущением. Коснулся подушечкой большого пальца моих складочек там. Я не смогла удержаться. Дернулась, как от удара. Отодвинулась от него. Попыталась убежать от незнакомой и настолько постыдной ласки. «Куда?» Вадим перехватил меня за бедро. «Кроха моя, расслабься. Тебе никуда не деться от меня теперь. Ты моя, не поняла еще?» «Поняла». Я не была уверена, что он расслышал ответ. Слишком тихо я это сказала. Беззвучно. Потому что мы друг другу врали. Я не его. И я понимаю как раз это, а не что-то другое. Не двигайся. Чувствуй. Его пальцы снова коснулись моих лепестков. Прогладили их с легким нажимом. Вверх и вниз. Дразняще. Тягуче медленно. Вадим коснулся входа в мое лоно. Очертил пальцем узкую пульсирующую дырочку. Собрал с нее уже выделившуюся смазку. И разнес ее по чувствительной коже. Втер. Разгладил уже настойчивее. Коснулся комочка нервов, обвел его по кругу. Не двигаться? А как? Тело встряхивало, дергало нервными импульсами мышцы. Я не могла лежать спокойно. Он из меня душу вытряхивал своими нежными прикосновениями. Точно знал, что нужно делать. И я текла на его пальцы еще сильнее хотела. Потерялась в своих вздохах, устала ловить ускользающий контроль. Вскрикнула, слабо ощутив, как он проник в меня пальцами. Задержала дыхание от наглых толчков. Застонала хрипло, когда Вадим настойчиво придавил клитор. «Кончай на моих руках, кроха, за мной ведь должок». Я как будто ждала этого разрешения. Заюлила, закрутила попкой, приподняла ее. Мышцы на бедрах дрожали от растущего напряжения. Мне ведь долго не продержаться. Он ведь точно знает, как нужно стимулировать женское тело. Играет на мне, как опытный пианист. К одному пальцу внутри моей киски прибавился второй. Натяжение стало сильнее. Я обхватила их мышцами так плотно, что самой стало нестерпимо. Еще толчок. Еще. Плотное скольжение по клитору. И все. Тело вытянулось на миг в струнку, а потом я свернулась в комок. Завалилась на бок, поджимая колени к животу, задавливая руки Вадима в себе и на себе. Застонала низко от странного бессилия. Перед глазами мелькали мушки. Оргазм выбивал воздух из легких, скручивал их, не позволяя вдохнуть. Отключал мозг от управления физическим состоянием. Так вот ты какой, значит, когда настоящий. Вадим обхватил мои бедра, склонился, поцеловал жадно выступающую тазовую косточку. Вот и славно, малыш. Ты умничка. А теперь второй заход. Он играючи перевернул меня на живот, заставил свести ноги и встал над моей попкой сверху, расставил колени по бокам от меня. Вжикнула молния на джинсах. Мужская ладонь прижала горячий твердый член к ложбинке между моих ягодиц. «Хочу тебя, малыш, пиздец как хочу. Давно». Я медленно прикрыла глаза в ожидании.